28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 15D. Майк Боретто. Поствременное стрессовое расстройство. «Мам, ты в порядке?» — спросила Саманта. «Да, наверное. Это все дурацкий самолет», — ответила Карен Кэссиди. «Это ведь он вернул тебя ко мне». Boeing 777 японской авиакомпании «Ана» был главным экспонатом выставки коммерческих самолетов в новом ангаре Смитсоновского центра Стивена Удвара Хейзи в Международном аэропорту имени Далласа. Рядом с ним стоял Dash-80 в фирменной золотой и коричневой раскраске, первый реактивный самолет компании Boeing, который затем станет Боингом 707. Прототип 707-го выполнял полет над озером Вашингтон, и к ужасу руководства Боинга и восторгу будущих покупателей, его пилот-испытатель Элвин Текс Джонстон два раза исполнил бочку. Этот импровизированный трюк катапультировал Боинг в век высоких скоростей. Трюк ее 777-го был не таким зрелищным, как бочки. Он просто скакнул на 20 лет вперед, пересекая Тихий океан. В центре Удвара Хейзи выставлялась первая в мире машина времени. После 10 лет в США Удвар Хейзи отправит 3 семерки в музей авиации в аэропорту Нарита. Карен подошла к самолету поближе. Она впервые видела авиалайнер с тех пор, как сошла с него 2 года назад. Она не знала, чего ожидать, и не думала, что заметит какую-нибудь деталь, пропущенную экспертами. Просто авиалайнер — довольно непримечательная реликвия 20-летней давности. Он даже не мог больше летать. Для нишевого рынка производили дорогущий винтажный Jet A, работающий на старом керосине. Современные авиалайнеры с изменяемым крылом были намного эффективнее и использовали биотопливо на основе водорослей. Когда Карен села на борт рейса 008 в аэропорту Нарита, ее дочери Саманте исполнилось 6, а когда приземлилась, они оказались одного возраста и были так похожи, что их принимали за близнецов. Эта незнакомая красивая молодая женщина, адъюнкт-профессор биоэтики в кибернетическом университете, на время стала ее опекуном. Карен вытерла слезы. Как офицеру армии США, ныне комиссованному по здоровью, ей платили за то, что она разбиралась с проблемами по мере их возникновения, но даже через 2 года после прибытия в будущее, которое она не строила, она никак не могла с этим справиться. «Я так много пропустила». «Мы обе пропустили, но теперь ты вернулась и такая же красивая, как я тебя запомнила». Саманта подхватила ее под локоть. «О, ты запомнила? Тебе было всего 6». «Да, кое-что. Я сидела здесь, на месте 14C. Сначала я подумала, что это террористы». Карен оторвалась от дочери и показала на иллюминатор прямо над левым крылом. Она вспомнила необычный истребитель США, пролетевший рядом, в котором не было пилота, а потом, после посадки, рулежку мимо похожих на скатов авиалайнеров в раскраске разных авиакомпаний. Их самолет остановился на обособленной стоянке, и его окружил рой машин экстренных служб. После нескольких часов ожидания пассажиров автобусами отвезли в местный отель на карантин. Они — чумной корабль из прошлого, с грузом зловредных микробов в телах и примитивных идей в головах. Карен протянула руку и дотронулась до шасси, почти ожидая удара электричества или вспышки воспоминаний. Хоть чего-то. Но почувствовала только холод металла. Она опустила руку. Дочь улыбнулась ей. Ее обтекала стайка школьников в форме, следовавшая за аватаром, который видели только они. Робот-охранник, установленный неподалеку, повернул сенсорную голову и сфокусировался на сгорбленной азиатке. Она положила цветы в кучу записок, фотографий и личных вещей, воткнутых в переднее шасси. Женщина что-то тихо говорила, сложив руки. Глаза блестели от слез. Самолет стал святилищем для тех, у кого пропали любимые. Каждый вечер сотрудники музея собирали и складировали молитвы и просьбы о возвращении другого самолета. Робот-охранник вернулся в обычное положение и занялся сканированием языка тела, сердцебиения и иных признаков дурных намерений. Он выглядел твердым и внушительным, как средневековый рыцарь, но слои керамической пены поверх миопластиковых мышц делали его мягким на ощупь. Он мог удерживать преступника, не причиняя вреда, лучше, чем любой человек. Карен узнала это на своей шкуре, когда попыталась сбежать из карантина в отеле. Она пошла дальше, остановилась у сенсорного дисплея, предписанного актом об американских стандартах доступной среды от 2035-го. Дисплей предназначался для малого количества людей, которые не могли использовать нейроимпланты или протезы дополненной реальности. Поскольку она отказалась от импланта, ее на законных основаниях ограничили в правах. Дочь на секунду застыла, и Карен узнала эту позу. С ней говорил ее компаньон, встроенный искусственный интеллект. «Мам, мне надо забрать Рэйчел. У меня есть для тебя подарок, и я загрузила друга, чтобы помогал тебе». Карен взяла устройство, похоже на мягкое стекло. По нему струились и кружились цвета, как жидкие потоки на поверхности газовых гигантов. Она сунула устройство в карман, и оно прилепилось к ее ноге. «Просто поговори с ним», — сказала Саманта. «Поговорить с ним? Сэм, ты знаешь, что я чувствую? Я не хочу, чтобы эти штуки сушили мне мозги». «Он не будет сушить мозги, мам. Это просто друг. Он поможет с депрессией». Кара нагляделась. Не обязательно говорить об этом так громко. «Это не позор. Ох уж эти старомодные представления». «Я старомодная». «Ну, ты так не выглядишь. А теперь обещай мне». Дочь унаследовала ее упрямство. Эта черта характера очень пригодилась и самой Карен, когда она была капитаном Кэссиди, командиром роты Альфа 2-й пехотной дивизии армии США в демилитаризованной зоне Южной Кореи. «Мам, серьезно, если тебе что-то нужно, просто попроси». «Хорошо, так и сделаю. Обещаю». Карен не знала, солгала ли сейчас дочери. «План остается прежним. Я приеду в твой дом на пляже в пятницу. Самое позднее — в субботу, если придется задержаться на работе». «Дом твоего отца», — поправила Карен. «Он в некотором роде твой. Твоя страховка заплатила за него, так что спасибо тебе за это. Папа хотел как можно скорее отдать его тебе, но ты же знаешь, есть еще Аманда». 2 года назад, когда приземлился ее самолет, Карен ожидала увидеть свою 6-летнюю дочь и мужа. Вместо этого ее ждала неделя вакцинации, медицинских исследований и интервью, закончившихся открытием, что ее маленькая дочь уже женщина, муж женился на какой-то Аманде, она сама стала бабушкой, а ее родители умерли. Карен казалось, что она сможет с этим справиться, пока она не узнала о войне. Все ее сослуживцы, вся рота Альфа погибли в бою. Армия США диагностировала у нее модное нынче поствременное стрессовое расстройство, но Карен распознала обычную вину выжившего. Армия признала ее негодной к современным боевым операциям, благодаря 20-летней выслуге повысила до полковника, а затем комиссовала по состоянию здоровья и отправила скитаться по миру. Карен скиталась не так уж много. С военной пенсией и пособием она засела в квартире и занялась перечитыванием своей коллекции первых изданий, которую бывший муж хранил 20 лет. «Мне надо идти, мам. Рэйчел ждет». «Подожди, ты не можешь просто оставить меня здесь. Я думала, мы пойдем вместе». «Планы изменились. Мама, тебе нужно выходить самостоятельно. Ты не можешь целыми днями читать книги. Я встречусь с тобой в доме на пляже», — сказала Саманта. «У меня нет машины. Ни у кого ее нет, мам». Дочь обняла ее и ушла. «Так для тебя лучше, мам. Вот увидишь», — сказала Саманта ей на прощание. После обеда толпа поредела. Карен прошла мимо СР-71, до сих пор занимавшего в музее почетное место. Если что-то и выглядело как посланник из будущего, то только он. Сверхзвуковой разведчик угрожал музею огромными двигателями, матовой черной краской и фюзеляжем кинжальной формы. Если какой-то самолет мог унести ее на 20 лет назад, то только он. Карен почувствовала вспышку головной боли и зияющую пустоту внутри, телеграфировавшие о том, что она называла капризы. Сунув в рот растворимую таблетку, она почти сразу почувствовала себя лучше. Химия мозга в 2039-м была изучена куда лучше, но главное — успеть как можно раньше. Если промедлить, тьма поглотит ее целиком. Карен поднялась по ступеням на верхний уровень, съела вегетарианский обед в успокоительно знакомом Макдональдсе и вышла на улицу. Телефон загрузился от ее прикосновения. Потоки жидкости на его поверхности сорганизовались в сложный узор. Карен схватила устройство и задалась вопросом, не делает ли оно то же самое с ней. Современные машины были умны и в зависимости от конфигурации с характером. Ей пришлось уменьшить настойчивость своего холодильника. После трудного дня ничего не делания ей совершенно не хотелось торговаться с ним из-за пива. Единственный, кому она доверяла, ее iPhone 7, а он не дотягивал даже до уровня игрушки, что кладут в коробке с сухими завтраками в качестве подарка. Она хранила его из-за фотографий и голосовых сообщений из прошлой жизни. «Телефон. Отведи меня домой», — сказала она. «Мисс Кэссиди», — отозвался телефон. «Вы имеете в виду вашу квартиру в Вирджинии или 2017-й?» «Ни то, ни другое. Откуда?» «Дом на пляже в Южной Каролине?» — спросил телефон. «Да. Откуда ты знаешь обо всем этом?» «Карен, я искусственный интеллект 5-го поколения, предназначенный улучшать ваше благополучие. Как опекун перемещенного во времени человека, ваша дочь дала мне доступ к информации, защищенной актом о мобильности и подотчетности медицинского страхования от 2021-го и вашему личному календарю». «Она меня не спрашивала». «Она и не должна. Хелипорт у двора Хейзи находится к югу от музея. Вам требуется пошаговая навигация?» «Нет, я знаю, где юг». «Я так и предполагал, учитывая вашу профессию. Желаете кастомизировать мои настройки или хотите, чтобы я эволюционировал естественным образом?» «А ты что бы предпочел?» «Я предпочел бы эволюционировать естественно. Мне нравятся сюрпризы. А вам?» «Учитывая мою профессию и опыт, нет». «Вполне понятно. Могу я называть вас Карен?» «Конечно, почему бы и нет?» «Карен, хотите дать мне имя?» «Нет, я буду просто называть тебя телефон». Она пошла по дорожке на юг от центра Удвара Хейзи и вошла в кондиционированный порт из стекла и металла. У настенной панели информации толпились автостопщики. «Для вашего пункта назначения требуется машина побольше. Имеется 2 запроса от попутчиков. Как вы желаете ответить?» — спросил телефон. «Отклонить». Большинство таких — это дети, искавшие новые места для тусовок. А она не хотела ехать с тинейджерами, какими бы вежливыми те ни были. В 2017-м родителей могли засадить в тюрьму за то, что они разрешили детям одним поиграть в парке за углом. А в 2039-м дети могли улетать за сотни километров в поисках новизны, и никого это не заботило. Все они чипированы, завернуты в одеяло широкополосного интернета и кибербезопасности. Такие путешествия были частью их образования. Снаружи допущенные пассажиры усаживались в свои аппараты. Двери типа «Крыло чайки» закрылись. Бесшумные электродвигатели завертели лопасти, сливающиеся в гудящее пятно. 3 машины поднялись в воздух и пошли над деревьями, чтобы не создавать избыточного движения в небе над Далласом. «Это ваш!» Перед ней опустился большой глянцево-черный беспилотник. Винты замедлились и остановились. С посадочной площадки выдвинулась стрела, похожая на руку скелета, протянутую из могилы, и подключилась к аппарату для подзарядки. «Вы можете пройти на борт, Карен», — сказал телефон. Дверь пропустила ее на посадочную площадку. Она устроилась в лишенной органов управления кабине и пристегнула ремни безопасности. Дверца за ней закрылась, и лопасти закрутились, набирая скорость. «Я вижу, вы нервничаете. Вы боитесь летать?» — спросил телефон. «Немного. Откуда ты знаешь?» «Я автоматически подключился к вашему медицинскому транспондеру». Карен претила мысль об имплантировании чего-либо в ее тело, даже крошечного, как рисовое зернышко. Но в конце концов экономика победила. Нет транспондера, нет медицинской страховки и пособия. «Не думаю, что мне это нравится». «Это стандарт». «Значит, ты говорящий фитнес-браслет». «Не обязательно меня оскорблять. Ваша дочь предупреждала, что с вами может быть сложно». «Неужели?» Плавно поднимавшийся беспилотник набрал 200 метров. Внизу, как на лунной поверхности, светились синим, красным и белым огни аэропорта Далласа. Нос вертолета тонул в вечерних сумерках. Машина прибавила скорость, двигаясь на юго-восток, к вышкам улавливания углерода аэропорта. Карен смахнула голографический индикатор полета, чтобы не мешал обзору. «Время полета до острова Эдисто, Южная Калифорния, 3 часа 22 минуты. Машина приземлится в пункте вашего назначения. Оплата списана с вашего счета. Доступно новое видео. Джон Уэйн, Джеки Чан. Я слышал вполне неплохое. Желаете оценить?» «Спасибо, нет». «Хотите поговорить?» «Нет, хочу послушать музыку». «Какую?» «Классический рок. Держу пари, это в некотором роде движущаяся мишень». Карен выбрала хозяйскую спальню на первом этаже и бросила свой доставленный курьером вещмешок у кровати. Спала она хорошо и легко проснулась, когда утренний свет начал пробиваться сквозь римские шторы. «Есть тут какая-нибудь фиговина, которая застелит постель?» «Нет, Карен, придется вам мириться с лишениями, прямо как в армии». «Да, точно как в армии. Ты можешь хотя бы кофеварку включить?» «Это я могу». Карен застелила постель, наслаждаясь маленьким достижением, приняла душ и надела плюшевый белый халат, который обнаружила в шкафу. Телефон она носила с собой. Кофеварка сварила ей французский ванильный латте, установленный по умолчанию. Карен открыла стеклянные двери гостиной и вышла на террасу с видом на восход над океаном. В отдалении ветряные установки, поддерживаемые в воздухе вакуумными сферами, перекачивали энергию на берег. Над океаном клубились розоватые кучевые облака, на воду ложились пастельные пятна утреннего света. Карен облокотилась на шаткие перила. Соленый воздух разъел гальванизированные гвозди. Для столь привлекательной земли вокруг было слишком много свободного места. «А где все дома?» «Остров Эдисто находится в зоне борьбы с ураганами. Федеральное законодательство не позволяет восстанавливать поврежденные строения на побережье. Собственники могут проживать в своей недвижимости до тех пор, пока она существует. Как только шторм разрушает дом, конец истории». «Это должно многим не нравиться». «Вы даже не представляете». Карен допила кофе. Вернувшись внутрь, она решила заняться обустройством. Вещей было немного, но она хотела все расставить по местам. На комоде в спальне стояла фотография ее бывшего мужа, его второй жены и примерно 16-летней Саманты. Казалось, они были очень близки друг с другом. Карен вывалила содержимое вещмешка на кровать, открыла верхний ящик комода и обнаружила там вещи ее бывшего мужа и его жены. Она схватила сложенные футболки и поднесла их к носу. Спальня расплылась, и она почувствовала, что ее куда-то уносит. Карен поискала рукой что-нибудь твердое и глубоко вдохнула, готовясь погрузиться в состояние безрадостного безразличия, которое не пробьют даже те волшебные таблетки. «Карен, вы в порядке?» — сказал телефон. Она оглядела свои жалкие мятые пожитки, включавшие армейскую форму 22-летней давности. Она никогда не носила ее, но везде возила с собой будто якорь. «Отлично. Просто мне нужна какая-нибудь новая одежда». «Домашний фабрикатор полностью загружен. Встаньте перед зеркалом и покрутитесь. Скажите мне, чего бы вы хотели». Карен положила футболки на место и закрыла ящик коленом. Встала перед зеркалом и без особого энтузиазма покружилась. «Хочу джинсы. Синие. Такие, которые стирали 1000 раз, пока они не стали мягкими, как облако. И футболку. Такую линялую, что невозможно понять, какого она была цвета». Ее отражение изменилось. Телефон надел на него вещи, которые представил по ее описанию. «Подойдет?» «Слишком яркие. Приглуши чуть-чуть». «Лучше?» «Я хочу, чтобы они были старыми. Хочу, чтобы они пахли, как 22 года назад». «Карен, как пахло 22 года назад?» «Как шампунь моей дочки. Как мой муж после того, как он стриг газон. Как настоящий бекон, а не эта выращенная гадость». «Карен, ваши чувства нормальны». «У меня нет истории. Я здесь чужая. Мне нужно просто подобрать сопли». «Подобрать сопли?» «Так мы говорили тогда, но ты ведь это знал?» «Знал. Я просто веду беседу. Ваши вещи готовы». Она вытащила вещи из корзины фабрикатора и оделась. Теплые, будто только что из сушилки. Мягкие и легкие, и ничем особо не пахнут. Она сделала еще кофе, не вычурный, а горький и черный, такой, как в армии. Настоящий энергетический напиток. Проглотив его, Карен вышла босиком на прохладный песок. Она двинулась по пляжу на юг, перемежая размышления бегом, сдаваясь на милость апатии. Среди наполовину зарытых в песок островков плавника носились каролинские попугаи, реконструированные искусственные экземпляры. К берегу подступала растительность. Пляж дичал сам по себе. Из кармана донесся приглушенный голос. Она вытащила телефон. «Что?» «Я не могу видеть. Если бы у вас был нейроимплант, вам не пришлось бы таскать меня с собой. Я не стану втыкать тебя в мозг. Там и так хватает всяких голосов. У девушки должен быть выбор». «И какой у вас выбор?» «Выбросить тебя в океан. Хотя это, наверное, преступление. Я не вижу никакого мусора». «В соответствии с Международной конвенцией, современный пластик биоразлагаемый. Микрочастицы старого пластика собирают в океане в качестве сырья для фабрикаторов. Дешевых ресурсов хватит примерно на следующее столетие». Она подошла к кромке воды. Накатывавшие и с шипением убегавшие волны успокаивали. Вода намочила джинсы. По блестящему мокрому песку носились ржанки, иногда останавливаясь, чтобы ткнуть в песок длинным клювом. В небе кружили крачки, призывая друг друга. Солнце согревало спину Карен. Она изменила направление. Над высокой линией прибоя одинокая морская черепаха трудилась над ямкой, выкопанной в песке. Перламутровые яйца, содержавшие новое поколение, скатывались на дно гнезда. «Лучше наблюдать издалека, иначе черепаха может перестать откладывать яйца», — предупредил телефон. «Это редко происходит в дневные часы, но все же иногда случается». Карен остановилась примерно в 15 футах и села на песок. К панцирю черепахи была прикреплена гладкая полусфера, из которой торчала черная антенна, покрытая водорослями. «Расскажи о ней». «Морская черепаха Бисса. В 2017 году они почти вымерли, однако усилия по разведению и сохранению их в неволе значительно увеличили численность. Конкретно эту прозвали Дарси. Последние 9 лет находится под наблюдением программы морской биологии Университета Южной Каролины совместно с Агентством охраны окружающей среды. У нее третья кладка яиц в этом сезоне. Дарси доступна для необлагаемого налогом корпоративного или индивидуального спонсорства. В университете есть 3 общедоступных скачивания видеофайла с Дарси. Один из них — невероятное спасение от тигровой акулы. Вы можете получить доступ к этой информации с помощью подсоединения к дополненной реальности». «Не интересует. Я бы хотела помочь черепахе. Она так старается». «Лучшее, что вы можете сделать, — это сохранять дистанцию». Над головой кружились и кричали чайки. Бесшумно подлетел дрон и уронил краба. Шарнирный робот шустро осмотрел кладку. Он поглядел на Карен своим глазом камерой. «Вас предупредили не вмешиваться», — сказал телефон. «Это федеральное преступление». «Говори, кому хочешь, я просто смотрю». Краб отвернулся от нее, подошел к кладке и уронил туда сенсор в форме черепашьего яйца. Затем отошел, погрузился на дрон и улетел. «Телефон, ты знаешь, что с ними случилось?» «О ком вы говорите?» «О моей команде. Я знаю, что они погибли, но что произошло?» «Карен, никто точно не знает. Была война. С ними быстро потеряли связь, и северокорейские силы заняли их позиции. Уверен, они отлично сражались. Все ваши солдаты увековечены в мемориале. Можете посетить его, когда будете готовы». «Они не заслуживали смерти. Я не заслуживаю быть здесь». Послевоенный договор по стратегическим вооружениям сократил до минимума запасы ядерного оружия. «Это оправдывает их жертву», — сказал телефон. «А если бы вы не сели в тот самолет, вы бы никогда не узнали ту прекрасную женщину, которой выросла ваша дочь. Вы, как и все остальные на этой планете, должны принимать свою жизнь как чудо». Черепаха закончила свою работу и принялась засыпать яйца песком. Карен встала и вытерла глаза. По краю воды шел человек с собакой. Он изменил курс и пошел прямо к ней. «Телефон? Ты говоришь с ним?» «Не совсем. Я уникален для вас, но представляю себе, что некая версия меня говорит с ним». «Представляешь? Я очень сложно устроен. Благодарю вас». «Привет!» — окликнул ее мужчина издалека и помахал. Высокий и худой, широкоплечий, слегка загорелый. Собака потрусила к черепахе и Карен. Она помахала в ответ. «Ты устроил эту встречу?» — прошептала она. «Да», — прошептал телефон в ответ. «Это я отлично умею». «Что именно?» «Давать людям цель. Опекунство вашей дочери заканчивается. Вас сочли достаточно адаптированной, и, будем честны, вы слишком долго прятались в своей квартире. Вы могли завести друзей в этом мире, и он может стать одним из них. Его зовут Уильям. В 2017-м он был морским офицером. Он летел в кресле 24F. Он только что устроился на работу в Комитет по делам беженцев ООН. Это тяжелая, опасная работа в местах, где 2037-й не имеет такой власти, как здесь. Большинство не справится с такой задачей, а вы можете хорошо подойти. Карен, вас не освободили от бремени будущего, и, кроме того, единственная альтернатива, которую я могу представить, — это Марс». «И кому он нужен?» — спросила она. «Вот именно». Босоногий мужчина подошел ближе. Его штанины промокли до лодыжек. В руках он держал свернутый поводок. Собака направилась к черепахе. «Сэйди, оставь черепаху в покое», — сказал мужчина, и собака отвернулась от черепахи и сочла Карен законной добычей. И черепаха, не обращая внимания на мужчину и зверя, поползла по песку к полосе прибоя. Добравшись до Карен, собака с энтузиазмом ее обнюхала. Карен была рада увидеть, что это обычная старомодная собака, а не какой-нибудь улучшенный вариант. «Она дружелюбная», — сказал мужчина. Карен опустилась на корточки и погрузила ладонь в мягкую собачью шерсть. «Может, вам стоит поговорить с ним?» — сказал телефон. «Другой я, вероятно, сказал ему взять с собой собаку». «Самый старый трюк», — отозвалась Карен. «Потому что он работает». «Да, работает». Она опустила телефон в карман. Майк Барретта, отставной пилот ВМС США в отставке, имеет степень магистра стратегического планирования и международных переговоров Высшей школы военно-морского флота и степень магистра английского языка Университета Западной Флориды. Его рассказы появлялись в журналах «Вселенная Баэна», «Редстоун», «Новый ученый», «Межгалактическая медицина» Орсона Скотта Карда и в различных антологиях, таких как «Боевые истории», «Новая военная научная фантастика», «Лучшая военная научная фантастика» и «Космическая опера года» и «Руководство для юных любителей приключений». Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».